Итак, мы с вами продолжаем наше путешествие по Дантову аду. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, как, достигнув границы девятого круга, Данте и Вергилий были перенесены гигантом Антеем вниз, в круг девятый. Вот 32-я песня ада открывается с такого размышления о пределах поэтического языка. Данте говорит о том, что у него нет слов, нет настоящих рифм для того, чтобы описать те реальности, которые стоят перед его взором. Сгодится ли язык обыкновенный, которым позовут отца и мать, чтобы описать глубины всей вселенной. Но музы могут стих мой поддержать, как Амфиону в Фивах помогали, чтоб камни словом стал передвигать. Данте находится на дне мира. Он видит самую предельную глубину ада. И слова становятся тяжелыми, как камни. Вот отсюда и этот самый образ царя Амфиона, который был музыкантом. По преданию, Амфион играл на лире, и музы вдохновляли его. И благодаря вот этой его игре и пению камни сами складывались друг на друга, и таким образом были возведены стены семивратных Фив. Вот именно этот образ приходит на ум Данте, потому что слова его оказываются тяжелыми, как камни. Ему трудно говорить. Он вовсе не уверен в том, что обычный язык, и даже дело не в том, может быть, что обычный, а язык, которым мы называем отца и мать, то есть язык, созданный для любви, что этот язык способен рассказать о глубинах ненависти и отречения от любви. Но, тем не менее, Данте, вот совершив это отступление авторское, возвращается к описанию своего видения. «Я оглянулся. Вижу на пути лед, как стекло, ни воды под ногами, и озеро вокруг не обойти. Зимой не скованы такими льдами толстенными ни в Австрии Дунай, ни Танаис под хлада небесами, как было здесь». И если б невзначай тамбура или пьетропана пали на этот лед, не треснул бы и край. Как квакая из вод повыставляли лягушки морды, когда снится сон крестьянке, что колосья все собрали, так бледный грешник в лед был погружен до щек, где стыд является, зубами стучал, и в духе аиста был тон. Вот это удивительно, потому что мы видим мрачное место. Это ледяное озеро Кацит, первый его пояс под названием Каина, место, где находятся предатели, людей, им не доверившихся. И в этом ужасном месте Данте вдруг вспоминает лягушек, которые высунули свои мордочки из воды, и аиста, между прочим. Грешники, вмерзшие в лед Кацита, стучат зубами, и это напоминает щелканье аиста. Странно, да, и удивительно, что только что он так высоко, патетично держал свою речь, и тут возникает такой бытовой образ, такое сравнение с сельской жизнью повседневной. И еще здесь, ну, у нас, у северных читателей, может вызвать улыбку упоминание рек Дуная и Танаиса. Танаис — это Дон. Вот те реки, которые мы считаем южными, ясное дело, не замерзающими, для Данте пример лютого холода. Да, и вот холоднее этого может быть только в аду. Но мы понимаем, что это не так, что бывают места, где лед достаточно толст. И вот эти люди, которые вморожены в лед, у них только голова на воле, на воздухе. Это предатели. Предатели, не отвечают, они не хотят разговаривать с Данте. И это важно, потому что оказывается, что предательство — это то, что разрушает связь человека с человеком. Поэтому они вот не могут даже говорить. И Данте, который попадает в девятый круг, он становится отчасти не похож на себя. Ну, например, он дерется. Мы увидим, что он там одного из этих несчастных хватает за волосы, чтобы добиться от него ответа, кто он такой и кто вокруг него. А дальше мы увидим даже, что Данте обманывает одного из этих персонажей. Он обещает ему, что я разгребу лед вокруг твоего лица, если ты мне расскажешь о себе. А потом он этого не делает. И вот это тоже, да, такой густой тяжелый воздух ада, который меняет человека. Невозможно безнаказанно проследовать по адским дорогам. И Данте чувствует на себе вот это ужасное действие ада. Здесь мы тоже увидим очень многих реальных персонажей. Это Бокко дель Аббати, который был предателем Флоренции и своей партии гвельфов. И в то же время здесь появляются персонажи литературные. Ну, например, один из героев «Песни о Роланде» или «Орландо», как его итальянцы называют, это Ганелон, да, вот тот самый дядя Роланда, который стал причиной его гибели. И вот здесь Данте видит человека, который грызет другого зубами. Это ужасная картина, жуткое такое зрелище. И Данте подходит к нему и спрашивает: «Кто ты такой? Расскажи мне». Вот здесь начинается 33-я песнь «Ада», одно из самых, может быть, сильных мест в этом повествовании. Все, кто читал «Божественную комедию», чаще всего помнят, во-первых, тех самых Паоло и Франческо, которые проносятся в вихре, да, во втором круге, где караются прелюбодеи. Затем все вспоминают Одиссея, Улисса, ну, потому что все его знают просто, да. И, наконец, вот этот самый граф Угалина, с которым Данте беседует, это потрясающая и действительно леденящая кровь картина. Угалино был историческим персонажем. Это человек, который был свидетелем страшной смерти своих детей и внуков. Ну, там ситуация была такая, что в войне, в политических распрях Угалино был пленен архиепископом Руджери, и тот замуровал его в башне каменной. И в этой самой башне Угалино увидел, как один за другим умирали от голода его сыновья и внуки. Вот он рассказывает Данте: «Уж бодрствовали мы, час наступал, когда привыкли есть, с утра вставая, и сон от голода не охранял. Внизу грохочут, слышу, забивая дверь в башню, и в лицо детей моих смотрю я, слов напрасных не роняя. Не плакал я, окаменев, затих. Что смотришь так, отец? Рыдать нет мочи, спросил Ансельмо мой за четверых. Слез не пролив, не отвечал до ночи, молчал и ночь ближайшую затем, пока не вышло солнце, раня очи. Хоть в камере светлело не совсем, я различил по четырем их лицам, каков мой вид, и оставался нем. От боли руки стал кусать, яриться. Они, подумав, что хочу я жрать, поднялись, как встревоженные птицы, сказав: «Отец, ведь меньше нам страдать, коль ты нас съешь. Ты нас одел телами, тебе придется нас и раздевать. Храню покой, чтоб грустными речами не огорчить их. День молчу, другой. О, твердь земная, расступись под нами». Четвертый день проходит, все немой. Упал мой Гадда, ноги обнимая, вскричал: «Что ж не поможешь, отче мой?» И тут же умер. На троих взирая, смотрел я, как глядишь ты на меня. Все пали, друг за другом, умирая. И я ослеп в конце шестого дня, на ощупь брел над каждым, призывая два дня еще, и умер, их храня. Ведь голод посильней, чем боль любая. Сказав, он к черепу глаза скосил, как пес, клыки в него опять вонзая. Вот это удивительное соединение боли и ужаса, потому что мы видим страдание человека, и мы видим отвратительность этого страдания. Оно действительно ужасающее. И Данте не может остаться равнодушным, и он восклицает, он говорит: нет такой кары, чтобы достойно покарать тебя, Пиза, потому что, ну хорошо, пусть Уголина можно обвинить. Там были обстоятельства, которые связаны были с тем, что Уголина был сначала приверженцем партии гибеллинов, а затем он перешел к гвельфам. Но в конце концов, это свободное решение любого человека. Если он понимает справедливость другой позиции, то почему он не может стать членом другой партии? Уголина был вынужден сдать несколько замков. Но это тоже можно было рассматривать по-разному. Некоторые говорили, что это была необходимая жертва, другие говорили, что это была измена. Но Данте говорит о том, что хорошо, пусть его можно считать предателем и карать. Но зачем же возводить на крест его детей? И зачем же делать отца свидетелем ужасной голодной смерти его детей и внуков? И Данте потрясен. Вот это, может быть, одно из самых больших потрясений его в аду. Он много видел страшного, но страшнее, чем рассказ Уголина, наверное, мы не можем вспомнить. И страшнее, чем эта картина человека, который погиб от голода, и теперь он терзает зубами своего врага, который обрек его на эту мучительную смерть. Вот страшнее этой картины я, например, в аду не знаю. Это ужас какой-то уже запредельный, да? И вот Данте шествует за Вергилием. Вокруг него ледяная пустыня, вот это озеро, в которое вмерзли в муке тела грешников. Мороз, ветер. Этот ветер леденит лицо Данте, и тут он удивляется. И он спрашивает у Вергилия: откуда же здесь ветер? Потому что во времена Данте люди думали, что ветер получается тогда, когда испаряется вода под лучами солнца, и вот начинается такое движение воздуха. Но ведь здесь нет солнца и нет свободной воды, да, только лед окаменелый. Поэтому откуда же может взяться ветер? Мы потом узнаем, что этот ветер — это взмахи веяния крыльев Люцифера. Но пока еще об этом речи нет. И вот Данте с Вергилием вступают во вторую часть, во второй пояс девятого круга, который называется Толомея. Толомея — это место, где находятся предатели, доверившихся им людей. Да, вот в Каине люди караются, которые предали недоверившихся, ну или, во всяком случае, не близких родственников. А Толомея — это место, в котором наказуемы предатели близких. И почему вот это место так называется, Толомея? Потому что был такой царь Птолемей, правитель Иерихона, который пригласил к себе в гости своего тестя Симона Маковея и двух его сыновей. А затем они были предательски убиты на пиру. Об этом рассказывается в первой книге Маковейской. Вот это очень важная деталь, подробность. В Толомее находятся люди, которые убили своих гостей и сотрапезников. Пир — это одна из таких фундаментальных мифологем человеческой культуры, и считается у всех народов, что человек, с которым ты делишь трапезу и преломляешь хлеб, это близкий человек. Это тот, кто тебе доверился. На пиру мы все сидим лицом к лицу. Мы вместе. И поэтому самое чудовищное вот, с точки зрения Данте убийство – это убийство, которое происходит во время совместной трапезы, как поступил царь Птоломей и многие другие персонажи, встреченные Данте в этих местах. Это, например, брат Альбериго, который был... Почему брат? Он принадлежал к ордену гаудентов. Это был такой орден болонский, не вполне монашеский, потому что, с одной стороны, их отличала некоторая духовность, такое служение Божьей Матери, они радующиеся братья, да, то есть они как бы радуются радостью евангельской, но в то же время они не соблюдали основных обетов, то есть они могли иметь собственность, они могли жениться и могли не соблюдать всех постов, которые были обязательно для монахов. То есть это полумонашеское такое братство. И вот этот самый брат Альбериго запятнал себя ужасным преступлением. Он пригласил к себе на пир своих родственников и условился со своими слугами, что когда он скажет «подавайте фрукты», они набросятся на его родственников и заколют их кинжалами. И с тех пор появилась пословица такая горькая, да, его угостили фруктами брата Альбериго, то есть его постигла предательская смерть. И другой человек, Бранко Дорья, он убил на пиру своего тестя. Но вот тут момент очень интересный. Значит, Данте встречает этих людей, и он очень удивлен, потому что еще несколько дней назад они были живы, и он их видел на земле. «О, — говорю, — так ты уж мертв. А тот, как мое тело в мире пребывает, никак мой ум доселе не поймет. Той форой Толомея обладает, что часто падает душа сюда, хоть Атропос ее не убивает. Чтоб ты охотней отскоблил от льда и слез, закрывших мне лицо глубоко, узнай, душа предателя всегда от тела отделяется жестоко, и демон правит после в теле том, доколе время не укажет срока. Обрушится душа в наш водоем, а здесь, а тело в верхнем мире пребывает, пока здесь тень зимует подо льдом. Коль ты недавно здесь, твой взгляд узнает, вот Бранко Дорья, уж немало лет во льду он заключение отбывает. Обманываешь, — я сказал в ответ, — не мертвый Бранко Дорья. Между нами он пьет и ест, и спит, и разодет. Вот это потрясающий совершенно эпизод, потому что оказывается, что человек может оказаться в аду еще при жизни. Данте показывает нам, что ад, равно как и рай, это не обязательно то, что нам предстоит после смерти. На самом деле ад постигает душу человеческую уже в этом мире. И тело человека, который совершил страшное злодеяние, оказывается как бы управляемо неким демоном до срока, а душа его уже находится в аду. Это страшно. Это страшно, потому что оказывается, что есть люди, которые только по видимости люди, а на самом деле в них уже не осталось ничего, что достойно называться именем человека. И этим страшно предательство, да, потому что оно, мы видели, что оно отделяет одного человека от другого. Вот они вморожены в лед, и они не могут говорить, они лишены возможности общения, в них осталась только злоба и ненависть. Да? Но и более того, предательство отделяет человека от самого себя, то есть он уже даже своим телом не владеет. Это настолько страшный грех, что еще при жизни это смерть, да? И это ад. Человек может есть и пить, и спать, и быть одетым, а в это время он уже мертв. Вот это ужас настоящий. Данте рассказывает об этих героях, и этим заканчивается 33-я, предпоследняя песнь Божественной комедии. К этому моменту Данте уже испытывает страшную усталость. Он почти изнемогает. Каждый шаг ему дается уже с усилием. Каждое слово подобно камню. Он скажет: «Я не был мертв, но жив я не был тоже». И тем не менее Данте и Вергилий идут до конца, потому что выйти из ада можно только одним способом – это дойти до предельной глубины. Там находится выход, и поэтому они не могут отступить, несмотря на то, что им очень тяжело. И вот как закончилось их путешествие, об этом я расскажу вам в следующий раз.